Глава 5. Открыв глаза, Адам некоторое время бессмысленно пялился на единорогов. «Тссс!» — раздался голос откуда-то из его живота. Склонив голову, он увидел кудряшки дочери, которая лежала поперек кровати, положив голову на отца, а пятки — на бедро своей няни, чьи округлости были мило обтянуты забавной пижамой. «Хочу банан», — сказала Ева. Это было впервые, когда она что-то попросила у Адама, и ему захотелось поцеловать ее. Но Ева увернулась, прижавшись к Асе. «Что?» — спросила та сонно. «Банан», — повторила Ева. «В такую рань!» — простонала Ася, поворачиваясь к ним спиной. «Я что, попала в семью жаворонков? Вот ужас!» «Пойдем». Адам все-таки ухватил брыкающуюся Еву. «Я накормлю тебя завтраком. Кажется, наша няня не способна в это время суток на трудовые подвиги». Ответом ему было лишь посапывание. Посмеиваясь, он с Евой на руках прошлепал на кухню. Здесь уже пахло кофе. Это Виктория, его девушка, включила кофемашину. Она каждое утро совершала пробежку от своего дома до этого, принимала душ в комнате Адама, пила кофе и спускалась вниз на свое рабочее место. «Доброе утро!» Вика вышла из спальни с влажными волосами, чмокнула Адама в губы, попыталась поцеловать Еву, но увидев, как девочка спрятала лицо на груди отца, лишь пожала плечами и налила себе кофе. Адам посадил Еву на стул. «Покрошим твой банан в творог. Это очень полезно». Она замотала головой. Адам вспомнил, как ловко управлялась с ней Ася, и попытался изобразить нечто похожее. «Но ведь творог дружит с бананом. Им так весело вместе». Ева посмотрела на него с жалостью. «Тебе надо нанять няню», — весело сказала Вика, наблюдая за его неловкими потугами. «У меня уже есть няня», — сообщил Адам, покорно очищая банан. «Приглядишь за Евой полчасика, пока я пробегусь и приму душ». «Я?» — Вика едва не разлила кофе. «Но я ничего не смыслю в детях. Почему бы тебе не попросить твою няню приходить пораньше?» «Она уже здесь. Ева, посмотришь мультики в моей спальне, пока папа бежит в светлую даль. Мы же не будем с тобой из-за этого будить Асю». Девочка сосредоточенно кивнула, слезла со стула и с бананом в руке направилась в нужную сторону. «Не разрешай ей есть в комнатах», — посоветовала Вика. «Иначе все вокруг будет обляпано шоколадом и фруктами и усыпано крошками. И кто такая эта Ася, которую не нужно будить?» «Моя няня. Она спит в комнате Евы. Кажется, эта женщина не очень любит раннее утро». «Из тебя ужасный начальник». Вика следовала за ними. «Ты платишь людям, чтобы выполнять их работу самому?» «Ева, это не работа», — возразил Адам спокойно. Девочка забралась на его аккуратно заправленную кровать, за одну минуту сотворив на ней ужасный хаос. Приняла из рук отца планшет и уткнулась в мультики. Вика раздраженно дернула плечом. «Начну рабочий день пораньше, пожалуй», — произнесла она и покинула их. Адам с сожалением посмотрел ей вслед. Утренний секс, полезный для душевного и физического здоровья, давно стал привычным ритуалом. Жаль было этого лишаться. Проснувшись, Ася не сразу сняла повязку с глаз, возвращаясь в этот мир и вспоминая, что вообще с ней происходит. «Ева!» — воскликнула она, вскочила, ударилась обо что-то ногой, выругалась, содрала с глаз повязку и оглядела пустую спальню. «Ева!» Ася промчалась по игровой комнате, по гостиной, заглянула в спальню Адама и скатилась вниз по лестнице. «Ева!» и замолчала, оказавшись в своей нелепой пижаме посреди рабочего офиса, где трудилось несколько сотрудников. «Ого!» — сказал худой юноша в толстых очках. «Вот это явление! Вы двоюродная тетушка из Таганрога или внештатная любовница босса?» «Что за чушь?» Красивая девушка, которую Ася видела на фотографиях в соцсетях Адама, подошла к ним. Она выглядела несколько нервной. «Полагаю, это няня. Господи, он что, не мог нанять приличную старушку?» Ася хмыкнула, распрямляя плечи. На старенькой майке, слишком плотно обтягивающей ее чересчур пухлую грудь, была надпись «Джеронима». Это всегда подбадривало ее. Широкие шорты малость напоминали мужские семейные трусы, но зато их украшали лица братьев Винчестеров. Дин был нарисован на попе, а Сэм — наоборот. «Я ищу Еву», — ответила она спокойно. «Ева в саду с нашим программистом», — ответила нервная красотка. «Вы так прекрасно справляетесь со своими обязанностями, что Адаму пришлось вести дежурство по ребенку». «О, значит, она под присмотром», — успокоилась Ася и зевнула. «А где можно найти кофе?» Красотка стала похожа на кастрюльку с кипящей водой, у которой подпрыгивает крышечка. «Я покажу», — вызвался худой очкарик. «Я Олег». С кружкой в руках Ася вышла в сад, напевая песенку Кальцифера. «Кипит кастрюлечка на огне, большая кастрюля бурлит на полу, а Дэвид разболелся совсем. Время проходит, а кастрюлечка кипит». Трава щекотала голые пятки. Ева сидела на одеяле на лужайке и сосредоточенно складывала кубики. Рядом с ней находился рыжеволосый мужчина средних лет, уткнувшийся носом в свой телефон. Увидев Асю, Ева вскочила на ноги и подбежала к ней, прибольно ткнувшись лбом в живот. «Доброе утро!» «Творог дружит с бананом», — сообщила Ева о последних открытиях. «И это прекрасно», — согласилась Ася. «Вы можете быть свободны», — обратилась она к программисту. «Теперь эта юная леди находится под моим покровительством». «Мы что, играем в аббатство Даунтон?» — развеселился он. «По правде говоря, я играла в Мэри Поппинс. Я няня». «А я Сережа». Ася засмеялась, плюхнулась на одеяло и усадила Еву на колени. «Чем бы ты хотела заняться, моя сладкая плюшечка?» Девочка подумала. «Это ты как плюшка, я уголек, так мама...» Ева замолчала. «И правда, как уголек». «Почему вы не пьете свой кофе?» — спросил программист Сережа, и не думая вставать. «Потому что я его только нюхаю», — объяснила Ася. «В Васе живет человек. Он не любит кофе», — с умным видом сказала Ева. Адам смотрел, как Ася и Ева возятся в саду, а его программист Серега и не думает возвращаться на рабочее место. Был почти полдень, но эти две девицы все еще щеголяли в пижамах, и голые коленки и икры Аси явно понижали трудовую эффективность его персонала. Наконец троица, оживленно болтая, покинула сад, и Адам нелогично испытал смутное сожаление. Надо сказать своей няне, чтобы она не разгуливала по его офису в штанах с непонятными мужиками на неприличных местах. Проскучав за компьютером еще полчаса, Адам поднялся наверх. Он говорил себе, что хочет просто убедиться в том, что Ася не забыла про обед для Евы. Его дочь, красиво причесанная и наряженная в сарафан, стояла посреди гостиной. Коленопреклоненная Ася поправляла на ней заколки. «Адам», — сказала она, не поворачиваясь, — «наверное, Еву надо записать на какие-то развивашки, танцы, рисование, гимнастика, я не знаю». «Ева, ты любишь танцевать или рисовать?» «Ничего не люблю», — немедленно отозвалась она. «Ничегошеньки». «Ладно», — легко согласилась с ней Ася и встала. На ней был безразмерный балахон, похожий на рубище. «Точно», — Адам озадаченно почесал макушку. «Детям же нужен детский сад?» «Не нужен!» – закричала Ева с несвойственной ей громкостью. «Тише, малыш!» – Ася немедленно схватила ее на руки. «Папа просто думает...» «Я читал, что это полезно для развития социальных навыков», – продолжал Адам. «Ева у нас немного диковата». «Сами вы диковаты!» Ася буквально в секунду превратилась в разъяренную кошку, защищающую детеныша. «Хотя бы на несколько часов в день. Почему он вообще уговаривает собственную няню? Мы подумаем». Ева открыла рот и затянула на одной высокой ноте. «Я буду везде рядом с тобой», — сказала ей Ася. Ева сразу замолчала и обняла ее за шею. «Я ходила на коньки», — шепнула она. «Но потом у меня сильно болели ноги». «Как я тебя понимаю?» – горячо поддержала ее Ася. «Меня тоже ставили на коньки в твоем возрасте. Ненавижу их до сих пор». «Вы не можете ей во всем потакать», – возмутился Адам. «Это не педагогично». «Я знаю», – вздохнула Ася. «Но Ева такая сладкая». Она была права. Его дочь со своими круглыми черными глазами, пухлыми щечками, бантиком ртом была очень сладкой. Прежде он видел лишь фотографии Евы, которые ее мать регулярно присылала ему. Но они не передавали этого приятного запаха и тепла ее ладошек и того, как быстро менялось выражение ее лица. Адам ощутил себя бессиловольным тюфяком, когда произнес: «Давайте пообедаем вместе в парке, да?» После обеда они пошли на мультик, где Адам прекрасно выспался, пока девицы шушукались и хихикали. «Я хочу танцевать, как Фелис», — объявила Ева, когда они возвращались обратно. «О, ты будешь маленькой балериной в красивом-красивом платье», произнесла Ася восторженно. «Правда, папочка?» В ее исполнении это прозвучало даже прилично. Почти. Сейчас Ася в своем дурацком балахоне была похожа на игривое привидение. Из нее расплескивалось прекрасное настроение, и она то и дело улыбалась. «Вам нужно записаться на прием к врачу», напомнил ей Адам, любящий порядок во всех делах. «Беременные должны стоять на учете». «Фу!» – она сморщилась. «Это так уныло!» «Нужно выбрать витамины, получить советы по питанию», – продолжал он занудно. «Я оформлю вас в штат своей компании в качестве менеджера и распоряжусь насчет медицинского страхования». «Никто не берет в штат беременную женщину, чтобы не разориться на декретных выплатах!» Она посмотрела на него с изумлением. «Уверены, что хотите спорить со мной на эту тему?» «Нет», — быстро передумала она и почесала в затылке. «А вы можете записать в моей трудовой, что я работаю у вас генеральным директором? Это было бы забавно!» «Ася!» — поразился он ее легкомыслию. «Ну не будьте таким жадиной, жалко вам, что ли? Ну хотя бы коммерческим. Я сфоткаю эту запись и отправлю родителям. Тогда они перестанут мне говорить, что я апофеоз бестолковости». «Главой отдела маркетинга», — смирился Адам. Бессиловольный тюфяк на глазах превращался в огромный супертюфяк. «Вау!» «Вы умеете водить машину?» «Конечно. Я как-то работала развозчиком пиццы». «Кто бы сомневался. Я впишу вас в свою страховку, если вы найдете Еве балетную школу». «Yes, сэр». «И что-нибудь для развития ума». «Yes, сэр». «И английский для дошколят». Авада Кедавра, сэр». «Что?» «Я говорю, что обсудим английский позже, сэр». «Почему вы опять так странно разговариваете?» «Она играет в Мэри Поппинс», — воскликнула Ева. «Не угадала. Я моряк на пиратском корабле». И Ася запела в полный голос, немало не смущаясь того, что они шли по улице. «И приносят черную метку мне!» Ева смеялась. Адам шел следом за ними и, как дурак, улыбался. Вечером он пришел в детскую послушать сказку. «Может, мы начнем Гарри Поттера?» — предложил он, забираясь на свою сторону кровати. Его терзали робкие опасения, что его прогонят, но Ася только покачала головой. «Ева еще не доросла до Гарри Поттера, и вы тоже». «Что значит «я тоже»? Дим сказал, что мне жизненно необходимо познакомиться с этими книгами». «Нет», — отказалась Ася. «Если вы начнете понимать человеческий язык, с вами будет совсем не весело, так что устраивайтесь поудобнее и слушайте, что дают». «Я ведь и сам умею читать». Адам прижал к своему боку Еву, и та с таким нетерпением ожидала свою сказку, что даже не стала вырываться. «Давайте без самодеятельности». Ася прибольно ткнула его пальцем в ребра и открыла свою книжку. Больше всего на свете Ангелина любила танцевать. Она танцевала везде и повсюду, и частенько она так увлекалась танцами, что забывала обо всем на свете. Мама Ангелины постоянно ей напоминала, что нужно делать. «Ангелина, тебе нужно убираться в своей комнате». Или «Ангелина, пора собираться в школу, а то опоздаешь». Но на самом деле Ангелина вовсе не хотела учиться в школе. Она хотела только танцевать, танцевать, танцевать. Холоберт К. Ангелина, балерина. Адам зевнул и привычно вырубился, вдыхая запах Евы и кокосового масла, которое Ася нанесла на волосы.